Несомненно, что высшей степенью злобы следует считать желание отнять у человека ту небольшую свободу, которую он пользуется без нарушения наших интересов. И в этом отношении Аракчеев превзошел всех помещиков. Вполне понятно, что злые помещики истязали за неисполнение их приказаний, заставляли крепостных работать свыше сил, чтобы увеличить собственный доход. Но никто не отнимал свободу у своих крепостных в такой степени, как Аракчеев. Его человеконенавистничество было так велико, что он лишил своих рабов даже той свободы, на которую никто до него не покушался. Он заставил своих крепостных жить в домах, построенных по его плану. Причем он, понятно, не сообразовался ни с привычками, ни с потребностями крестьян. Деревни были построены как казармы, требовались чистота и порядок, почти невозможные в крестьянском обиходе. По страсти к чистоте и любви к порядку Аракчеев запрещал крестьянам держать свиней, потому что эти животные роют землю и, следовательно, производят беспорядок. По этому поводу состоялось несколько графских приказов. Крестьянки не раз слышали от Аракчеева слова: «У меня всякая баба должна каждый год рожать, и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, я буду взыскивать штраф. Если родится мертвый ребенок или выкинет баба, тоже штраф. А в какой год не родит, то представь 10 аршин точила, холста». Жизнь несчастных крепостных Аракчеева была урегулирована правилами. Аракчеев сочинил краткие правила для матерей крестьянок грузинской вотчины. Эти правила должны быть читаемы, по крайней мере, раз в месяц и должны были храниться у образной киоты. Что это были за правила, можно судить, например, по 24 и 25 параграфам. 24. Каждая мать и при занятии своем сельскими работами должна младенца своего кормить по крайней мере 3 раза в день. 25. Когда мать рассердится, то отнюдь не должна давать сосать груди и младенцу. Нарушение всех этих правил строго наказывалось.